Одна хорошая, а другая плохая. Так всегда бывает. Не люблю, когда надо мной нависает неизвестность. Всегда первой ходила на экзамены». «Вы правы», — вздохнул полковник. «Неприятная новость, неприятная и для меня. Вроде бы и опыт работы есть, а вот случаются же такие неожиданности. Я был уверен, что все это вы напридумывали, как свойственно женщинам, а вот поди ты, вы оказались правы». «Что он сделал?» Я как-то на минуту не сомневалась, что речь идет о дьяволе. «Сбежал за границу. Улетел вечерним самолетом в Париж в тот день, когда вы тут разговаривали. Откровенно говоря, я этого не предусмотрел. Его разыскивали по всей стране. Машину он продал еще раньше, но ездил на ней до последнего дня с согласия нового владельца, так как тот приобрел ее по дешевке. Только вчера мне пришло в голову начать проверку на пограничных пунктах. Ну и вот, загранпаспорт у него давно был готов. На границе не поступало распоряжение о его задержании». «Что он смылся, это понятно», — прервала я. «Но вот что продал машину по дешевке, не могу поверить, такое на него не похоже. Чтобы он что-то продал по дешевке?» Полковник пожал плечами. «А что ему в этой мелочи? Подумаешь, на несколько тысяч больше или меньше?» Он спохватился и заговорил о другом. «Я не понимаю, зачем он вообще бежал? Ведь ему ничего не грозило. Официально он никакого преступления не совершил. Самое большее, что ему можно было инкриминировать, — разглашение служебной тайны. Да и то, скорее, в этом можно было бы обвинить меня. Вас он не убил, извините. Пустяки. Вы уж его простите. Он старался как мог. Ему можно было инкриминировать соучастие в покушении на вас в Пальмирах. Но, во-первых, нападение так и не состоялось, а во-вторых, нет никаких доказательств его участия, кроме показаний двух подозрительных личностей. Ему ничего не стоило бы опровергнуть наше обвинение. И за каким дьяволом он удрал за границу? Правда, выехал он легально. Ничто не мешает ему вернуться». «Он не вернется», — твердо заявила я. «Наверняка что-то произошло, о чем мы не знаем. Я хорошо изучила этого человека и убеждена, что из-за женщины он бы на это не пошел. Уехал он не из-за нее. Что-то еще должно было случиться». Полковник как-то странно посмотрел на меня. Я немедленно отреагировала. «Я знаю, о чем вы подумали. Что я себя утешаю. Дескать, потеряла его не из-за бабы. Дескать, были какие-то более важные причины, а не просто банальные любовные истории». «Ну, не знаю, не совсем так. Видите ли, она выехала раньше. У нас не было оснований ее задерживать, но там ее уже арестовали. А его с ней не было. И вообще, они не встретились. Кто знает, может, вы и правы. Мне были неясны причины, по которым полковник выражался так туманно и осторожно, но сейчас я не стала их выяснять. Мне все равно, — сказала я. Пусть делает, что хочет, меня это не касается. А какая вторая новость? И в самом деле хорошая. Удалось найти ту карту, о которой вы говорили, и напали на след вашей симпатии. Шефа? Шефа, кого же еще? Вот-вот схватят его в Багдаде. А поскольку вы отказались ехать во Францию, спрашивает, можно ли рассчитывать на беседу с вами завтра около полудня. То есть просим вас прибыть сюда завтра к 12. Полковник, ну зачем вы так переживаете? С ласковым упреком спросила я. Ведь это в конце концов... Меня оставили с носом. Это мне надо переживать. Ах, оставьте, вдруг разозлился полковник. Это меня обвели вокруг пальца, меня, старого опытного волка. Ну, хватит, приходите завтра. Сейчас я занят.